Они присоединились к свите Кэти, когда та готовилась отбыть через южные ворота Небесного Сада. Вне всякого сомнения, Хаут и Вио отправили за Айвином в самый последний момент. Кортеж Кэти был велик, как и подобало его губернаторскому статусу. Пара дюжин гемгвардейцев, а еще гемледи, слуги не из числа ба в ливрее его собственных цветов и, к смущению Майлза, гемгенерал Чиллиан. Был ли Чиллиан вовлечен в измену своего господина, или же ему уготована участь вылететь из шлюза вместе с Хаутом Надиной по дороге домой и быть замененным ставленником самого Кэти? Либо то, либо это. Третьего не дано. Вряд ли можно ожидать, что командующий имперскими войсками на Сигме Кита займет нейтральную позицию в предстоящем перевороте. Сам Кэти жестом пригласил Шарвио в свою собственную машину на время недолгой поездки в имперский космопорт. Эксклюзивное место, куда прибывали и откуда отправлялись все высокие официальные лица из Небесного Сада. Гемгенерал Чиллиан воспользовался другой машиной. Майлз и Хаут Пелл оказались наедине с Кэти в огромном, как грузовик, пространстве, явно спроектированном под силовые пузыри. «Ты опоздала. Сложности?» — сухо спросил Кэти, откинувшись на спинку своего сиденья. Но он выглядел угрюмо озабоченным, как и подобает искренне скорбящему. Или человеку, оседлавшему самого голодного и беспокойного тигра. «Ага, мне сразу следовало догадаться, что он и есть лорд Икс. Едва я впервые заметил у него липовую седину», — решил Майлз. Это был единственный хаут-лорд, который не желал ждать того, что могла принести ему жизнь. «Ничего, с чем я не смогла бы справиться», — ответила Пел. Акустический фильтр тембра, настроенный соответствующим образом, превратил ее интонации в точную имитацию голоса Хаута Вио. «Не сомневаюсь, любовь моя. Не выключай силовой кран, пока мы не окажемся на борту». «Ладно». «Опа! Гемгенералу Чиллиану определенно предстоит свидание с недружелюбно настроенным воздушным шлюзом. Несчастный простофиля. Похоже, Хаут Вио намеревалась вернуться в Хаут Геном любой ценой. Так она была любовницей Кэти или повелительницей? Или же они одна команда? Одна голова хорошо, но сразу две головы, стоящие за этим заговором, могли бы объяснить его скорость, гибкость и запутанность разом». Хаут Пелл коснулась клавиши и повернулась к Майлзу. «Когда мы попадем на борт, мы должны решить, что будем искать в первую очередь, Хаута Надину или Великий Ключ». Майлз чуть не поперхнулся. Он сделал жест в сторону Кэти, сидевшего меньше, чем в метре от его колена. «Он нас не слышит», — заверила его Пелл. Похоже, так оно и было, поскольку Кэти безучастно взглянул через поляризованный колпак роскошного фургона на воздушной подушке на проплывавший мимо пейзаж. «Возвращение ключа», — продолжила Пелл, — «самая главная задача». «Но Хаут Надина, если она еще жива, важный свидетель в пользу Брояра, и она может иметь представление о том, где хранится ключ. Я думаю, что он в шифровальной лаборатории, но это чертовски большой корабль, и в нем множество мест, куда Кэти мог бы втиснуть шифровальную лабораторию». «И ключ, и Надина окажутся недалеко от его каюты», — сказала Пелл. «Он не станет держать ее в тюремном отсеке? Вряд ли Кэти хочется, чтобы чересчур много его солдат и слуг знали, что он держит в плену своего консорта. Нет, скорее всего, она заперта в одной из кают». «Я все думаю, где же Кэти решил устроить инсценировку некоего преступления со смертельным исходом с участием Айвина и Хаута Надины? Консорты перемещаются по весьма ограниченному числу маршрутов. Он не станет устраивать это ни на борту собственного корабля, ни в собственной резиденции. И он, вероятно, не посмеет повторить спектакль в самом Небесном Саду. Это было бы уже слишком. Мне кажется, где-нибудь в пригороде, сегодня вечером». Губернатор Кэти глянул на их силовой шар и спросил. «Он уже приходит в себя?» Пелл прикоснулась пальцем к губам, затем к панели управления. «Пока нет». «Сперва я хочу его допросить. Я должен знать, как много им известно». Времени достаточно. Только-только. Пэл снова отключила исходящий звук. «Сначала Хаут на Дина», — твердо решил Майлз. «Я... думаю, вы правы, лорд Форкосиган», — вздохнула Пэл. Дальнейшей опасной беседе с Кэти помешала сумятица посадки в шаттл той части свиты, что отправлялась на орбиту. Сам Кэти был занят своим кумлинком. Они больше не оставались наедине с губернатором до тех пор, пока вся компания не вывалилась через переходной шлюз из челнока на борт государственного корабля Кэти и не разошлась по своим делам — выполнять разнообразные обязанности или развлекаться. Гем-генерал Чиллиан даже не попытался заговорить с женой. Кэти махнул рукой, и Пэл последовала за ним.